Глава 24. Седа. Спала Седа крепко, но не из-за лекарств, которые ей давали. Причина была не в них. Она и раньше, словно нажав на кнопку выключателя, легко могла погрузиться в царство грез. Такую способность ей удалось выработать у себя с детства, чтобы отключаться от звуков и не видеть всего того, что происходило в жилом вагончике, грязно-желтом прицепе, использовавшемся ее матерью одновременно в качестве столовой, гостиной, спальни и комнаты для гостей. Причем так называемые гости больше часа у них не задерживались. Днем ей разрешалось поиграть в лесу. При этом девочке постоянно приходилось быть внимательной, чтобы не поскользнуться на каком-нибудь презервативе или не вляпаться в кучу дерьма, поскольку туалета на парковке, располагавшейся на трассе В-213, не было. Здесь, правда, имелась одна развалюха, но от нее воняло так, что водители предпочитали справить нужду где-нибудь между деревьев. Некоторые останавливались здесь, чтобы немного передохнуть. Но большинство тормозили на стоянке, заметив мигающее красное сердечко над дверью жилого вагончика. Когда становилось уже поздно, и у Седы пропадало желание мерзнуть в темноте, она заходила внутрь и засыпала под столом, пока ее мама ублажала очередного гостя в койке. Были и такие гости, которые даже изъявляли желание заплатить дополнительные деньги с условием, чтобы 8-летняя девочка смотрела на их забавы. Но таких типов ее мать всегда вышвыривала на улицу. Иногда матери приходилось прибегать к кулакам, а порой и к баллончику с перечным газом. Однако ни один из визитеров никогда не прикасался к Седе, не говоря уже о том, чтобы каким-то образом ее притеснить. Во всяком случае, такого она не помнила. Седа спала, как убитая, в своей одиночной палате, и после пробуждения не сразу сообразила, как долго доктор Касса держал свою руку в ее трусиках. «Черт! Чего ты хочешь?» Испуганно выдохнула она, снова натягивая одеяло на ноги и с отвращением отползая к изголовью кровати. Дверь одиночной палаты, представлявшей собой, по сути, тюремную камеру, в которой Седе приходилось проводить ночь, оказалась запертой изнутри. И у молодой женщины стало складываться впечатление, что главный врач решил в этом помещении обосноваться. В отличие от палат, в которых содержались мужчины и располагавшихся в следующем корпусе, в женском отделении в палатах имелись отдельные ванные комнаты. А поскольку у Седы время от времени возникали проблемы с ориентацией в пространстве, и в первые секунды при пробуждении она не понимала, где находится, то, чтобы не испугаться, ей пришлось оставить подсветку зеркала над раковиной в ванной комнате включенной. Теперь же кромка света, пробивавшаяся через приоткрытую дверь, рождала мрачные тени на стенах, на фоне которых доктор Касса казался намного больше, чем был на самом деле. «У меня есть новенький для тебя», – произнес Касса своим отвратительно скрипучим голосом. От этих слов желудок у Седы начал сжиматься. Ведь согласно их договоренности, она должна была обслуживать в неделю двоих, максимум троих клиентов. Однако у нее образовалась задолженность, и поэтому ее льготный период подошел к концу. «Кто?» – выдохнула она. «Гвидо Травник», – проскрипел Касса. Седа внутренне напряглась и спросила: «Почему это имя кажется мне таким знакомым?» «Потому что в последнее время о нем часто писали в газетах». «Погодите, уж не где-то убийца ли это?» В ответ Кассов прищелкнул языком и скорчил такую физиономию, как будто Седа была непослушным ребенком, и произнесла что-то непристойное, а ему приходилось ставить ее на место. «Каждый человек заслуживает второго шанса. Ведь в этом и заключается цель данного заведения, не так ли? Наша задача состоит в том, чтобы вылечить таких людей, как ты, как Травник, и вернуть вас к полноценной общественной жизни», – заявил он. При таких словах доктора Седа почувствовала, что ее бросило в жар, и ей почему-то вспомнились слова матери. «Гнев подобен воде», – говорила она. «Он хочет течь и ищет себе пути выхода наружу». В этот момент с ней происходило нечто похожее. Вспыхнувшая в ней ярость шла своим путем, как стремительный поток горной воды. «Не ставь меня с такой мразью на одну доску!» – воскликнула Седа. В ответ Касов рассмеялся и сел к ней на кровать. «Не думаю, что тебе придется становиться с ним на одну доску. У него есть и другие дополнительные пожелания», – проскрипел врач гнусным голосом. «Ты, наверное, псих», – постучав себя по лбу, заявила Седа. «Я не стану к нему даже приближаться. Ты сделаешь именно то, что я скажу, маленькая шлюха». В этот момент Седа сжала пальцы в кулак, но она не успела даже пошевелиться, как Касса так крепко схватил ее, что рука у женщины посинела. «Не ошибись, милая, последствия тебе известны», – прошипел он. Тут в ней вспыхнуло огромное желание изо всех сил нанести удар головой по его крючковатому носу. Однако больше всего ей хотелось наказать саму себя. И этот гнев, направленный против себя, перевесил все остальное. Седа не могла простить себе три ошибки, которые и привели ее к столь дерьмовому положению, в котором теперь ей приходилось пребывать. Первая заключалась в том, что в свои 14 лет она поверила парню, уверявшему ее, что зависимость от героина появляется только тогда, когда им колются. Вторая ошибка состояла в том, что своим сутенером она избрала настоящее исчадие ада. Когда 10 лет спустя Седе пришлось оставить работу в качестве водителя автобуса в Штеглицкой городской библиотеке, тягу к наркотикам ей пришлось удовлетворять за счет торговли своим телом. А третья и самая большая, можно даже сказать, решающая ошибка заключалась в нарушении ею старинного правила их ремесла, которое формулировалось так: «Не доверяй никакому мужчине». В борделе возле аэропорта Шенефельд Кассов пообещал ей стабильный доход, наговорив с три короба о благах, которые ее ожидают. И надо признать, что многое из своих обещаний он выполнил. Кассов на самом деле организовал побочный заработок, наладив поставку в большинство больниц Берлина сексуально-терапевтических частных услуг, как он это называл. Кроме того, у него действительно имелись деньги и связи, благодаря которым ему удалось выкупить Седу у ее сутенера и поместить в закрытое учреждение с хорошими условиями проживания. Однако здесь, внутри этого режимного заведения, у него появилась возможность подсадить ее на лекарства, подчинить себе и заставить морально разлагаться в изолированной камере. В таких условиях Седе не оставалось ничего иного, как глубоко вздохнуть и повиноваться приказу Кассова в надежде, что когда-нибудь придет и ее день. День, когда она за все отплатит этой чертовой вороне, отомстив сполна за все свои унижения. Но пока все козыри были на руках у него. «Если Трамниц помешан на детях, то чего он хочет от меня?» — спросила Седа, отчаянно пытаясь все же отвести от себя то, что навязывал ей Кассов. «Разнообразие», — усмехнулся Кассов и ущипнул ее через ночную рубашку за правый сосок. Он ущипнул ее так больно, что на глазах у женщин выступили слезы. И она вновь вспомнила слова своей матери. «Есть вещи, к которым никогда не привыкаешь, Седа», — как-то раз сказала ее мать. «И это не зависит от того, как часто они с тобой уже случались. Твое свидание с ним послезавтра. В 16 часов. Я сам отведу тебя к нему в лазарет. Договорились?» Седа посмотрела на Кассова и согласно кивнула. Иного выбора у нее не было. Он понаблюдал за ней еще некоторое время, но она сумела выдержать его коварный взгляд. Наконец, он тяжело вздохнул и сказал: «Хорошо. А теперь расскажи мне, как все прошло с Патриком Винтером. Что тебе удалось выведать? Он что-нибудь рассказал обо мне?»